И я твоего врага предам в руки твои. И ты с ними сделаешь то, что захочешь. И вот однажды Саул пришел до Давида. Давид где-то сидел, скрывался у пещеры. И Саул туда зашел один без воинов. Его друзья, его воины Давида говорят ему: Саул пришел. Это тот день, о котором тебе сказал Господь. Его друзья говорят ему, напоминают точно. И он сказал: я предам врага твоего в руки твои, и ты с ним сделаешь то, что ты захочешь. Они ему не только напомнили о том, что он его предаст, но сказали же, Бог сказал, и из себя взыскано не будет. Я его в твои руки отдам. И как ты поступишь, я буду доволен тобою. Сделаешь с ним, что ты захочешь. Вы помните, что сказал Давид? Нет, говорит. Я не подниму руки мои на помазанника Господня. Пусть он пойдет на войну и там умрет. Или пусть он своей смертью умрет. Я уже своими словами передаю. Но моя рука на нем не будет. Знаете, как хорошо он сделал? Когда однажды шел в изгнание, вы помните, когда восстал Авесалом, его злословили и говорили: уходи, убийца, беззаконник. Если бы хоть чуть-чуть правды было, я не знаю, как ему устоять было бы. Если бы хоть чуть-чуть правды было в том, что о нем Шимей сын Геры говорил, как ему трудно было бы устоять. Но он был совершенно свободен. Он хорошо понимал, что его просто злословят. Ему говорят: господин наш Давид, мы разрушим ему голову, снимем быстренько. Говорит: не трогайте его. Господь повелел ему злословить Давида. Он знал за что. Но что он был убийца, кровопийца и беззаконник, он был свободен. Потом мог сказать: может быть, Господь презрит на теперешнее мое уничижение, может, воздаст мне благостью в будущее время. Не трогайте. Это важно и непросто. Это важно иметь такое сердце. Вы знаете что? И после этого Господь не сказал ему: ну все, Давид, я тебя испытал. Продолжается все по-старому. Саул опять за ним гоняется. Если бы у него не было сердца любящее, да ему пришло бы в голову: а зря я тогда не сделал этого. Он-то ничего не понял. Мы говорим, такие люди вообще не способны понимать. Они не могут понимать. Это люди, которые уже до дна дошли. Ничего подобного мы в Писании не находим. Потом пришел второй раз, помните, когда у него сосуд с копьем забрал? И опять то же самое. Оказывается, это была не вспышка любви, это ровненько горящая любовь. Это естественное состояние сердца. Знаете, иногда у нас бывают очень глубокие порывы, высокие мысли, высокий взлет, но под влиянием Духа Святого. Потом проходит это время, и мы опять совсем не то. А вы понимаете, о чем я говорю? У него было равномерненько все. Он был такой. Ему не надо было стараться быть таким. Он был таким. Братья мои, сестры, как я хочу, чтобы мы были такими. Не просто передами, таким высокомыслящими, с высокими порывами нашего сердца. Не только однажды вступали на определенные высоты, но чтобы мы могли быть на них. Всегда бывают порывы молитвенные, бывает вдохновение, пойду делать, а потом прошло вдохновение, что? И ничего. Потому что это было возгрето Духом Святым, было подставлено, но на самом деле это был не наш тот уровень нужный. Поэтому как хочется, чтобы все-таки Господь дал нам благословение, чтобы мы были такими, не просто старались быть, а были. Я вижу в Библии одно такое интересное явление, на которое, наверное, не я один обращал внимание. Обычно говорят, что от царя, и это правда, очень много зависело. И вот мы читаем в Библии: становится нечестивый царь, и начинается нечестие насаждаться. Становится благочестивый царь, и начинается благословение. Это правда. Но вы заметили одну такую истину. Только немногие в царствовании нечестивого царя оставались благочестивыми. Остальные были, куда ветер дует. Вы знаете, почему так было? Они просто боялись верховной власти. Им было свободно это делать, потому что царь так вел, но внутри они не были перерождены. Это было, когда вставал другой царь, это были старые люди. Богу поклоняться хорошо, Нехуштану тоже хорошо. А какая разница? Я бы очень хотел, чтобы мы не только наружно изменились, но чтобы были внутренне такие. Чтобы от того, как кто-то направляет, у нас не менялось наше направление, а было направление к Господу. Одно. Четкое, конкретное, определенное. Я сегодня наблюдаю такую шаткость, когда у людей нет фундамента. Я помню однажды, этот брат очень хороший, я его уважаю, сегодня он очень хорошо работает. Я не называю его имени, я просто как факт, давнишний факт, который уже давно прошел, он и сам, наверное, забыл об этом. Один из братьев приехал к нам и начал излагать одну тему. Он слушал, говорит: я полностью согласен с этим. Я две руки за. Через две недели приезжает другой. Берет ту же самую тему и прямо противоположно. Тоже послушал, говорит: я двумя руками за. Я тоже за. Я думаю, а за что же им все-таки за? Потому что то не просто один шире, а другой уже тему изложил. Но это одна и та же тема на одном уровне, но прямо противоположная. Один говорил: вот это белое, это черное. Другой говорил: нет, вот это черное, вот это белое. Он и там был согласен, и там был согласен. Я бы очень хотел, чтобы мы внутри себя имели твердый фундамент. Если это надежда, то это надежда на Господа. Если основание служить Богу, то служить так, как написано. Потому что Священное Писание нам конкретно говорит некоторые вещи и предупреждает нас о тех или других последствиях. Я буду читать еще один из текстов Писания. Как все-таки получилось так, что Давид, это один из примеров, который имел упование на Господа. Я не помню, чтобы где-то... Да, Давид согрешил, два раза очень сильно согрешил. Но нигде Господь не отметил, что у него не было надежды на Господа. Было, что ослеп совершенно. Вынужден был послать Господь пророка, сказать ему притчу. И он настолько не понимал ситуации, хотя сердце его томило, что он сам себе приговор вынес. Помните? Говорит: смерть такому человеку. За то, что он это сделал, вот это ему надо сделать. За то, что вот это ему надо сделать. Я понимаю, так это ж ты тот человек. И ему раскрывают притчу. В чем ее суть? Говорит: вот что ты сделал? Вы знаете, вот это кается сразу. Вот прости, прости, Господи, лукавое пред очами твоими сделал. Но смотрите, их жизненный путь очень интересный. Вы знаете, что Господь его избрал от стада овец. Это был, он говорил однажды, когда ему предлагали быть зятем царя, он сказал: я человек бедный и незначительный. Разве вам кажется легко быть зятем царя? Он это понимал все. Но Господь его усмотрел для себя, потому что у него было сердце Господу угодное. Он носил имя Давид. Давид означает возлюбленный. Вы, наверное, тоже это знаете. Давид возлюбленный означает. Бог назвал его мужем по сердцу своему. Посмотрите, какая у него была судьба. Муж по сердцу. У вас есть кто-нибудь из людей, кто вам по сердцу? Дети ваши вам по сердцу, правда? Жены ваши вам по сердцу. И вы знаете, как вы обращаетесь, и как вы хотели бы обращаться с теми людьми, которые вам по сердцу. И вот Бог наблюдает за Давидом, который назвал сам лично: это муж по сердцу моему, который исполнит все мои желания и хотения. Теперь, пожалуйста, нарисуйте для себя со своей точки зрения образ действий Божиих, как он должен был относиться к Давиду, которого назвал мужем по сердцу. Сильнейшая ограда. Наблюдает за ним днем и ночью, правда? Благословляет его. Ну, как бы хотели, чтобы Бог его благословлял? Пастух был. На стаду нападали львы и медведи. Об этих двух зверях упоминает Библия. С точки зрения нашей, Бог должен был так оградить его, чтобы ни один лев даже близко не подошел. Ни один медведь его овечку не забрал. Даже не подошел. А уж чтобы забрать овечку, да о чем речь идет? Вы когда-нибудь хотели бы, чтобы на вашего ребенка собака напала? Скажите, о чем ты говоришь? Это, по крайней мере, глупо. Какой отец захочет своего ребенка подставить опасности? Никакой. А теперь смотрите, что было с Давидом, когда он пас овец? Об этом никто не знал. И Давид никому не рассказывал. Оказывается, к Давиду, которым Бог питал особое чувство, такие интересные вещи допускал, что кажется, по-нашему, ну как так можно? Проходил лев к стаду, и Бог делал так, ну не делал так, а, наверное, не предупреждал Давида, что вот лев приближается или медведь. Давид где-то ходил и не видел. Проходил лев, нападал и уносил овцу из стада. И только тогда Бог показывал Давиду, глянь, что получилось. Бери свой посох, догоняй эту медведя или льва и забирай овечку. Вот интересная любовь, правда? И Давид, которого Бог очень любил, должен был бросать все стадо и бежать, и догонять этого льва или медведя. А Бог наблюдал за ним. Вы когда-нибудь догоняли кого-нибудь? Вы знаете, что такое догонять? Говорят, что хуже нет ожидать и догонять, да? Говорят, хуже нет, чем ожидать и догонять. Потому что если вы кого-то догоняете, значит, он от вас убегает. А в данном случае медведь или лев, когда за ними гнался Давид, они с овечкой, конечно же, они не шутили с Давидом. Они бежали так, чтобы убежать. И Давиду приходилось напрягать все свои силы и догонять. Но он имел дело с львом и с медведем. Он догонял льва и медведя, и некоторые из них не бросали овечку и убегать, а бросали овечку и на Давида. Это Бог так любил Давида, что разрешал, чтобы медведь или лев бросились на него, чтобы он вступил в схватку. А вы знаете, что это было не цирковое представление сегодняшнее, что там где-то дрессированные медведи, дрессированные львы, там Вальтер Запашный откроет рот, сунет голову, но они же как кошки пружины, и то царапин оставалось много. А там было не цирковое представление. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И что Бог делал, любя Давида, он давал силу и умение побеждать и убивать льва или медведя. Вот что его любовь делала. Вы хотели бы такой любви? Вы уже не раз испытали, но не называли эту любовью. Вы испытали, но не называли эту любовью. Вам просто казалось, что вас забыли. Вам казалось, что вас Бог не любит. Вам казалось, что... Я не знаю, что вам казалось. Но, наверное, процентов на 90. Не думали, что Бог любит. А потом убивал льва или медведя, а овечка ищи не может. И Давид, бери ее на плечи и неси. После этой схватки неси овечку предатую, что? Это любовь Божия к Давиду. Но зато, когда прошло время, и однажды филистимляне пошли войною на Израиле, и впереди, или как лидер, шел Голиаф филистимлянин, 6 локтей и 5. Я немножко, знаете, что посчитал, это 3,15 ростом, 55 килограмм кольчуга весила. Где-то, наверное, 6 килограмм, только вот это железный наконечник копья. Поставь себе гантелью, кто гантелями занимался. Хотя 5-килограммовые, и то хватит. И нести вот, ну, как говорят, на вою ткачей. И он выходит и поносит, филистимлянин поносит Израиля. Конечно, это был великан. Это была сила, это был единоборец. Он говорит, зачем нам лишнюю кровь проливать? Вы найдите человека, мы один на один сразимся. Если кто меня убьет, то мы будем вам рабами. Зачем вам такое кровопролитие сильное? Значит, все глядели, эти великие мужи и братья родные Давида, они не могли решиться на это, потому что все-таки они не 3,15 были. Ну, были нормальные, может, 1,80 м, может, 2. Но поставьте вы 2-метрового из 3-метровых, это шкаф огромный. Наверное, достал бы головой до нашего балкона. Представьте себе, такой человек зашел сегодня к вам. Наверное, кто его знает, что бы мы делали? А тот не просто пришел поздороваться, он пришел убить кого-то. Это был, ну, впереди войско был. И один Давид, которого Бог научил надеяться на него, вышел. Кто этот человек? Вот этот филистимлянин. Он уже 40 дней поносит воинство Бога живого. Ему объясняют, что вот если кто убил вот этого человека, то тот царь одарил бы большим богатством, свою дочь выдал бы за него замуж, и дом его сделал бы свободным в Израиле. Давид не то, что хотел быть зятем царя, и денег у него не надо было, но его заело одно. Как этот необрезанный филистимлянин и поносит войско Бога живого? И нет никого, кто бы выступил. Он вспомнил, как Бог его учил. Он вспомнил, что на него лев и медведь выходили. И он пошел спросил, что сделает тому человеку? Братьев же говорит, да иди ты домой. Не позор ты нас, потому что куда ты лезешь? Подошел один старший, говорит ему, что ты сюда пришел? Мы знаем твое дурное сердце. Ты пришел, чтобы посмотреть на сражение. Вот, братья, а что я такое сделал, что меня так позорите? И опять спрашивает, наконец донесли Саулу. Что вот есть такой, ходит мальчик и спрашивает, кто, как это сразиться с филистимлянином? Он говорит, приведите его ко мне, глянул на него. Наверное, пожал плечами. Говорит, ты же что, юноша? А он воин от юности своей. И он мне тогда рассказывает. Я пас у отца моего овец. И приходил, бывало, медведь или лев, и уносил овцу из стада. И я, говорит, тогда гнался за ним, догонял. Если он бросался на меня, я брал его за космы и умерщвлял. И добавляет, и с этим необрезанным филистимлянином то же самое будет. Потому что он поносит воинство Бога живого. Вот интересно действие Саула, действие дьявола. Он поглядел на него и говорит, ну что ж, сын мой, иди, да будет Господь с тобою. Но оденься в мою одежду. Ну как ты с палкой пойдешь на него? Вы понимаете, как интересно, дьявол подрывает надежду на Бога. Он-то в кольчуге не ходил на льва. Он ходил с пращей. Он ходил с собственной силой, которую ему Бог дал. Он говорит, ну ты так не можешь. Ты еще возьми вот то, что я тебе дам. Давид подумал, одел на его кольчугу, опоясался мечом, стал ходить. А куда же ему его кольчуга Саулова? Когда этот где-то по 2 метра вышел в щель, да ни разу не ходил. Я говорю, я в этом не привык. Впоследствии, вы помните эту победу и результат? Почему такой был прекрасный результат? Он находился полностью сокрытый в надежде на Господа. Ни Саулов меч, ни Саулова кольчуга, ни Саулова вооружения он не принял. И потому Саул или человек ничего не имел общего с этой победой, которую одержал Давид. Видите, как все непросто. Я думаю, что я не отвечу на все вопросы, которые, может быть, сегодня могут быть в вашем сердце. Может быть, я не отвечу на все проблемы, но я знаю, что Божья любовь, если Он любит нас, Он допускает некоторые такие вещи, которые впоследствии, только доверяя Господу, мы можем сказать о них, что это Господь сделал и Господь послал. И так или иначе, если мы доверяемся Господу, если мы находимся в одежде праведности Господней, если мы находимся в надежде на Господа, то я знаю, надежда – это будет вырастать и расти, за что благодарение Богу. И вопрос не совсем такой простой, но для того, чтобы эта надежда росла, я когда вот этот пример рассказал с Давидом, то я говорил о том, что Бог вот в таких трудностях учит человека уповать на Господа. Из своей любви допуская в его жизнь те или другие проблемы и трудности. Что еще непонятно нам? Как Бог растит эту надежду? Я читаю, почему Бог хочет, чтобы она была и росла? Еще дополню одним текстом Писания, и дальше я пойду, что происходит, когда Бог начинает ее растить, эту надежду, и как он ее растит. Книга Иова, 18 глава, 11-14 стихи. «Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съешь члены тела его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и эту не изведет его к цару ужасов». Вы знаете, кто такой царь ужасов? Дьявол. Первенец смерти. Он первый духовно умер для Господа. Это первенец смерти. Это царь ужасов. Это тот, который жизнь человека превращает в кошмар. И когда это бывает с народом Господним? Когда через обстоятельства, через трудности изгоняется из сердца надежда, то результат один. Это не ведет его к цару ужасов. Вот почему Бог, не желая, чтобы кто-то однажды попал к цару ужасов, сегодня нашу надежду растит. Потому что мы живем на земле. И еще раз повторяю, ибо мы спасены в надежде. Да, я знаю, что наступит день, который написан в Священном Писании, когда воступит последняя труба, когда откроются могилы, когда мертвые воскреснут, живые изменятся, и мы войдем в то полноценное спасение, мы будем на небе, но сегодня мы на земле и спасены в надежде. И хотим мы или не хотим, но Бог будет делать дело с нами и будет растить и вселять в наше сердце надежду. А я прочитал, как Он это делает. Тех, кого люблю, помните один текст Писания? Что делаю? Обличаю, наказываю, и я читал, и допускаю. Чтобы никогда не рухнула надежда. Читаю книгу «Плач Иеремии». 3 глава, 14-20 стихи. Смотрите, здесь будет упоминаться о надежде. Но сначала внимательно слушайте, что произошло с Иеремией или с народом. Может быть, в своем лице он говорил от имени, как народ можно представлять. Но сегодня мы для каждого из нас возьмем. «Я стал посмешищем для всего народа моего». Как вам это нравилось бы, если бы сегодня вообще в церкви стали с вами смеяться? Что бы вы говорили? Наверное, устраивали разборки, может, пошли бы в другую церковь, стали насмехаться во спасении, пойдем на Баранова, стали бы на Баранова, пойдем на Вагонную. Не на Вагонную, поехали бы в Ганцевичи. Ну, кто его знает, что бы мы делали бы. Я стал посмешищем для всего народа моего. Вседневною песнею их. Каждый день только обо мне. И не хорошо, а все плохо. И что каждый день-то все хуже. И куда не пойдешь, как будто я один, как будто больше никого нет. Обо мне и обо мне. Он просытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, потому что, наверное, кусался сильно. Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Смотрите, как Бог с надеждой поступил. Подумайте, для чего он это сделал. И зубы побил. Человек стал посмешищем. И просутил горечью, полынью. И я сказал. Наверное, вот все то, о чем он говорил, что стало отрицательным, наверное, было надеждой, что Господь все это сохранит. Вы знаете, когда у нас отнимают что-то, кто из нас хочет болеть? Никто. Кто из нас хочет, над ним насмехались? Никто. Кто из нас хочет, чтобы Бог зубы повыбивал? Никто. Кто из нас сегодня хочет в горечи быть? Никто. И когда это приходит в жизнь, рушится наша надежда. Но знаете, что сказал впоследствии Иеремия? Читайте там дальше немножко, вы найдете одно очень интересное место. Он сказал так. Вот все-то перестало быть надеждой. Это еще ценно для нас. И может быть, мы надеемся на Господа, что Он нам это даст. Как только этого нету, или оно исчезает, у нас рушится надежда. А чем же Бог занимается? И дальше там будете читать, там уже открыли братья, там есть такой стих. Вы знаете, за что схватился вторым Иеремия? Он сказал так. По милости Господа мы не исчезли, ибо велико милосердие Его. Слава Ему и благодарение. Оказывается, при всем том, когда многие люди не выдерживают, они уходят из своих семей, они уходят со своей работы, они кончают жизнь самоубийством, а мы, по милости Господа, еще не исчезли. Вот надежда в чем, не исчезли еще. Слава нашему Господу. Оказывается, в любой обстановке, любыми проблемами и трудностями, если мы еще не исчезли, есть надежда. А вы знаете, что когда вы свою жизнь просмотрите и отметите, что с вами было когда, то если бы не милость Господня, если бы не Его рука, то многие из вас давно бы исчезли, и я первый исчез бы. Я могу не один случай назвать, когда действительно все было уже. Я однажды рассказывал, когда я еще был маленьким, в школе учился, я чуть не утонул в пионерском лагере. В полном смысле слова. Заплыл очень далеко, уже начал захлебываться, начал тонуть. И потом вспомнил, я же умею отдыхать на воде. А получилось, что перед тем, как ехать в лагерь, мне очень сильно захотелось научиться отдыхать на воде. Я посвятил этому делу где-то 2 дня, и научился спокойно отдыхать, когда устаю. И когда я уже стал захлебываться, тонуть, мне ясная, четкая мысль в голову. Зачем ты тонешь? Ты же умеешь отдыхать. Я собрал последние силы, перевернулся на спину. Вы все знаете, как это делается. Я отдохнул и очень спокойно выплыл. Сколько раз было, когда я еще был в городе Муроме, работал после техники, это был 67-71 годы. Смотрю, раздается треск за моей спиной. Смотрю, 2 машины. Одна меня точно сбила бы. Другая вылетает с улицы перпендикулярно, ударяет в нее, и обе две между двумя деревьями. Это буквально вот на расстоянии. Она точно меня сбила, потому что я шел. Там нельзя было говорить о надежде на Господа, потому что ее у меня не было просто. Я был неверующий человек. Но я говорю речь о том, что по милости Господа мы не исчезли. И уже в этом есть надежда. Можно просмотреть свою жизнь. Можно понять, почему ты попал в такое положение. Можно сделать решительный поворот в другую сторону, потому что ты еще живой, и ты еще не исчез. Ты здраво мыслишь, ты умеешь каяться на сегодняшний день. А поэтому, когда Бог делает с нами свою работу, и вот тогда, когда исчезает наша надежда, до этого времени бывшая, а Бог вкладывает большую надежду, потому что мы находим нечто чуть больше, чем мы до этого имели. Но Бог сначала забирает, и с верой так происходит. Все то, старый запас, на это место ложит новый, и гораздо больше, за что благодарение Богу. Когда же с нами происходят такие вещи, мы просто не можем понять, что с нами Бог делает. Господи, ты что, меня оставил? Я тебя просил, чтобы ты укрепил мою веру, а я теряю и то, что есть. Я не понимаю, что происходит. А вы знаете, что я не зря вот по этим темам прошел. Вот эти термины. Надежда – это ровно горящая, не колеблющаяся вера каждый день, независимо от обстановки. И вот Бог эту обстановку меняет. И когда нам кажется потеряно все, Он находит, на что опереться. Вот почему так важно иметь дух премудрости и ведения, чтобы увидеть, на что возложить упование. Поэтому я думаю, что уже в месяце 9, я просто хотел бы пока что остановиться. Я в следующий раз буду дальше вести речь, потому что я думаю, что 10 разборов будет на эту тему. Я бы не хотел, конечно, чтобы мы устали одной и той же темы, но с другой стороны, вы знаете, я уже, наверное, когда будем идти дальше по разбору, я уже тогда останавливаться не буду. Это будет в некоторой мере известная нам тема, это будет то, на чем уже, ну, может, добавить что-то надо будет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, с одной стороны, разобрались, для чего Бог эту надежду растит, поняли, что без нее нам хода дальше нету. С другой стороны, могли сами сегодня утвердиться в этой надежде, чтобы в будущее время, несмотря на трудности различного рода, мы могли иметь и не терять благословение Господне. Да благословит нас всех Господь. Аминь.